Гарри покачал головой. «Если не считать воздействия на меня самого, то нет. Если бы мне удалось взять побочные эффекты под контроль, то никто бы не пострадал». Учителя начали уходить, а Гарри откинулся на спинку кресла и стал потирать виски, пытаясь унять постоянную головную боль. Вздохнув про себя, Поттер тоже встал, когда последний профессор вышел из кабинета. Он последовал за ним, но, оказавшись у двери, обернулся к Дамблдору. «Директор, если я не нахожусь под вашим контролем, это не значит, что я против вас. Я могу уважать вас за то, что вы победили Геллерта Гриндевальда и полвека поддерживали мир в Визингомате, но я был бы гораздо счастливее, если бы вы не вмешивались в мою жизнь». С этими словами Гарри вышел из комнаты и направился к озеру. Он не стал задерживаться и не увидел, как Дамблдор порылся в своей мантии и достал медальон. Открыв медальон, директор с тоской посмотрел на двух людей, нарисованных по обе стороны медальона. С одной стороны был красивый молодой человек, похоже, иностранец, возможно, немец, а с другой – молодая девушка, сидевшая на стуле и с любопытством оглядывалась по сторонам. Она была очень похожа на него. «Возможно, он прав. Действительно ли я поступаю во благо? Что бы ты сказал мне сейчас, Геллерт? А что скажешь ты, Арианна?» Дамблдор закрыл глаза, и из-под его левого века вытекла одна слезинка, которая скатилась по щеке и упала на его мантию. Через несколько дней Гарри решил, что он может еще многое сделать, чтобы контролировать свой новый уровень магической силы. То, что это поможет ему отомстить Харьку, было лишь бонусом, которого он очень ждал. Хотя его магическое ядро выросло до таких огромных размеров, он все еще мог контролировать свои цепи, и это оставляло ему несколько вариантов мести. Облачившись ночью в мантию-невидимку и наложив на себя несколько чар, чтобы заглушить шаги и дыхание и скрыть свой запах, он отправился в подземелье. Положительным моментом в том, что леди Хагвартс делила с ним тело, было то, что он имел полный доступ в замку. Ему не нужны были пароли, чтобы проходить через двери, лестницы менялись в соответствии с его потребностями, он мог пробудить доспехи, если хотел, хотя и не видел в этом необходимости. Ориентируясь на голос леди Хагвартс в своей голове, Гарри вскоре наткнулся на участок стены, который, казалось, был немного другого цвета, чем стены вокруг него. Поттер безмолвно попросил леди Хагвартс открыть ему путь, после чего стена сдвинулась в сторону, открыв вход в гостиную Слизерина. Гарри на мгновение оглядел ее и отметил, что она сильно отличается от Хаффлпаффской и Ривенклаффской. Если гостиная Хаффлпаффа была наполнена светом и имела несколько каминов, а в Ривенкла посередине стояла статуя Равины, а по стенам располагались книжные полки, то гостиная Слизерина была длинной и низкой, с грубыми каменными стенами и потолком. Несмотря на это, она была довольно строгой, а над камином, в котором, как он догадался, в холодные дни будет пылать огонь, висела искусная резная каминная полка. С потолка на цепях свисало несколько круглых фонарей, которые, должно быть, магические, так как свет был постоянным и не мерцал, как при свечах. Гарри, не снимая плаща, направился в дальний конец гостиной. Добравшись до места, он посмотрел на два прохода, которые должны были вести в комнаты для мальчиков и девочек. Быстрый структурный анализ показал, что над тем, что справа, есть какая-то защита, которая срабатывает, если к ней подходит мужчина, значит, этот проход ведет в комнаты для девочек, поэтому Гарри направился по другому проходу. Он вскоре увидел слева вход с табличкой, на которой было написано, что там комнаты четвертого курса. Вскоре после этого появился еще один вход, предназначенный для пятого курса. Еще через четыре прохода Гарри обнаружил комнаты мальчиков второго курса. Войдя внутрь, он оказался перед десятью дверями, таблички с названиями которых были расположены таким образом, что было очевидно, что в каждой комнате может находиться до четырех человек, но, поскольку на втором курсе было всего пять юношей из Слизерина, большинство из них были не заняты. Гарри прошел мимо комнаты с именем Теодора Нотта, проигнорировал комнату с именем Блейза Забини. Он остановился у комнаты с Винсентом Крэббом и Грегори Гейлом, и почему эти двое живут в одной комнате, когда есть 16 незанятых комнат, Гарри не хотел знать. Покачав головой, он взглянул на дверь с именем Драко Малфоя. Быстрый структурный анализ показал, что на самой двери нет никаких чар, как и по ту сторону. Это было глупо. Он уже проверил, на комнатах Нотта и Забини стояли защитные чары. Как Драко Малфой вообще стал слизеринцем? Может быть, он просто еще больше не подходил ни для какого другого факультета. Лично Гарри мысленно считал его стереотипным гриффиндорцем, настолько он был безрассудным и наглым. Не то чтобы он считал их такими на самом деле, но это был стереотип. Спросив у леди Хогвартс, действительно ли хорек находится там, и получив положительный ответ, Гарри усилил слух и сосредоточился. Тяжелое дыхание, означавшее сон, заставило Поттера оскалиться в дикой ухмылке. Зилредж действительно оказал на Гарри некое влияние, и он понял, что ему это нравится. Гарри проанализировал и укрепил дверь, чтобы она не скрипела, после чего проскользнул внутрь и закрыл за собой дверь. Быстрый структурный анализ показал, что в комнате вообще нет никаких чар, что несколько разочаровало Гарри. Все было слишком просто. Гарри тихо подошел к кровати и посмотрел на спящего мальчика. «Постойте, это что, бигуди в волосах?» Гарри на минуту остановился и присмотрелся. На каждом глазу у него по ломтику огурца, а на лице намазано что-то вроде крема для лица. Плечи Гарри затряслись от смеха, который он изо всех сил пытался удержать в себе, когда увидел на прикроватной тумбочке книгу с советами по красоте для особенных ведьм. Он и не думал, что этот идиот зайдет так далеко. Взяв себя в руки, Гарри достал из-под мантии нож и подошел к кровати. О, как он будет наслаждаться этим! Он подкрадывался все ближе и ближе, а улыбка все росла. Наконец Поттер склонился над беззащитным мальчиком и опустил на него нож. Быстрый взмах, после которого он поспешил убраться, держа в руке свой приз. Применив калейдоскоп, он появился на кровати в башне и загоготал, глядя на то, что держал в руках. Отряхнувшись, он направился в свою мастерскую, где его ждала следующая часть задания. Колдовство было одним из первых аспектов магии, которые Гарри изучал, но он не продвинулся так далеко, как ему хотелось бы. Это был шанс попробовать еще раз и узнать больше об этой ветке магии, ведь она широко использовалась в Японии его родного измерения, и он окажется там, когда будет участвовать в войне за Грааль, независимо от того, станет ли мастером или нет. На куске дерева было вырезано подобие человека, но только в самом просто смысле. Ноги, две руки и голова, все в том виде, в каком они должны быть у человека. К этому он добавил то, что только что прихватил из гостиной Слизерина, волосы с головы Драко Малфоя. После чего написал имя хорька, влил в нее немного магии и положил обратно на скамью. Эффект был бы лучше, если бы она находилась в месте, куда часто заглядывал Драко Малфой, но пока можно было оставить ее и здесь. Он не хотел, чтобы хорек умер или что-то в этом роде. На другой стороне деревянной фигурки были изображены японские символы, обозначающие невезение. Будет интересно посмотреть, что с ним станет в ближайшие несколько недель, пока Гарри не решит, что хватит. Жаль только, что при изготовлении новой фигурки требовался свежий образец волос, иначе он просто выкачал бы из нее магию, а затем снова зарядил бы ее, когда она исчерпает себя. Это был один из аспектов магии, который Гарри действительно мог использовать, и он пытался придумать, какие еще аспекты колдовства мог бы использовать подобным образом. На следующий день Драко Малфой проснулся с дурным предчувствием, но не стал обращать на него внимания, ведь с ним ничего не могло случиться, он все-таки Малфой, и никто не захочет злить его отца. Он наделся в свежевыстиранную одежду, которую домовые эльфы замка разложили у подножия его кровати, но когда стал надевать носки, то, видимо, слишком сильно потянул, они порвались, и теперь из дыры торчал палец. Но ничего страшного не произошло, быстрое заклинание, и носки стали как новенькие. В этот момент он забыл смыть с лица маску, которую накладывал на ночь. Он стянул с себя рубашку и почувствовал липкость, которая подсказала ему, что внутренняя часть его одежды покрыта кремом. Он просто снял ее и бросил в кучу вещей, нуждающихся в стирке, после чего вошел в ванную комнату, которая была во всех комнатах слизеринцев. Он разделся догола и зашел в душевую кабинку. Поворот ручки, активирующий руну воды, ничего не дал, но мальчик не знал, что на руне была царапина, из-за чего она двигалась неустойчиво и непредсказуемо. Повернув ручку несколько раз туда-сюда, Малфой решил, что разглядеть душевую лейку с расстояния в дюйм поможет ему разгадать и решить проблему. Именно в этот момент руна решила активизироваться на полную мощность. На Драко обрушился поток воды прямо в лицо, и он был смыт обратно в комнату, вместе с сухой одеждой. Решив, что теперь он достаточно чист, Драко огляделся в поисках своей палочки, которая тоже была смыта вместе с одеждой. Он успел как раз вовремя, чтобы увидеть, как она выкатывается из-под двери. Малфой увидел, что полотенце, которое он собирался использовать, тоже намокло, поэтому он не мог вытереться без другого полотенца или палочки, чтобы наложить сушащие чары. То, что запасное полотенце лежало в куче вещей, которые нужно было постирать, решило дело. Время было достаточно раннее, и его соседи, вероятно, еще не проснулись, поэтому он мог достать свою палочку без одежды. К несчастью для Драка, все слизеринцы встали рано по разным причинам. Крэббу и Гейлу нужно было найти что-то для домашней работы, но Тс утро пораньше отправлял сову родителям, а Забини просто хотел пораньше попасть на завтрак. Все это означало, что, когда Драка открыл дверь, чтобы достать свою палочку, его встретил не пустой коридор, а все остальные ученики второго курса Слизерина. Все замерли, и только Блейз Забини нарушил тишину. «Знаешь, я не ожидал, что высокородный и благородный отпрыск семьи Малфой будет увлекаться чем-то вроде стриптиза», — он ухмыльнулся. Между Забини и Малфоями была небольшая вражда из-за того, что мать Блейза отвергла предложение Люциуса Малфоя о замужестве, сказав, что французское отребье ниже ее достоинства, и Люциус Малфой не очень хорошо к этому отнесся. Все ребята начали смеяться, когда он, взял свою палочку, удалился в свою комнату и захлопнул дверь. Дверь, воспользовавшись случаем, решила, что петли слишком стары, чтобы выдержать нагрузку, и тут же упала, открыв всем взору все еще обнаженную спину Драко Малфоя. Разъяренный и красный парень быстрым заклинанием восстановил дверь и начал накладывать осушающие чары по всей комнате и на свою одежду, будь он проклят, если в этот день с ним случится еще что-нибудь постыдное. К несчастью для него, это не сработало. Он только вошел в большой зал, чтобы позавтракать, как у него каким-то образом развязались шнурки, и он упал лицом в пол посреди большого зала. Но не это заставило всех остановиться и уставиться на него, а шум. Шум, о котором идет речь, это звуки разрывов, исходящие от блондина. Когда он упал, его мантия тоже упала вперед и на голову, и это было бы не так страшно, если бы в тот же момент не порвались его брюки, открыв всему залу вид на его зад. Близнецы Уизли засмеялись первыми, а Гарри позволил себе небольшой смешок. Ему не повезло, что в момент происшествия он сидел прямо напротив Малфоя, и в зале раздался смех всех четырех факультетов. Увидев, что МакГонагалл и Снейп направляются к ним от главного стола, Гарри достал свою палочку и поправил брюки блондина, в то время как Хорек поспешно поднялся на ноги, его лицо почти сияло от того, насколько красным оно было. Увидев Гарри с палочкой, направленной в его сторону, Хорек решил, что нашел, кого обвинить. Это был Поттер. Он явно хочет опозорить меня, но при этом доказывает, насколько он неполноценен. Прорычал он, и начал указывать пальцем на Гарри, который просто убрал палочку в кобуру. «Ну спасибо», — фыркнул Гарри. «Поправляешь парню мантию, а он обвиняет тебя в неполноценности. Если ты не можешь ходить, не спотыкаясь, не обвиняй меня в своей неуклюжести». К этому моменту деканы Гриффиндора и Слизерина уже добрались до них, и Драко решил еще раз обвинить Гарри в том, что он стал причиной этого инцидента. Профессор зельеварения поднял бровь и попросил МакГонагалл, которая стояла ближе, проверить палочку Гарри. Гарри передал ее профессору трансфигурации, и та вздрогнула. Палочка ощущалась в ее руке совсем не так, как надо, и не так, как при использовании несоответствующей палочки, а как живая. Она стояла и смотрела на нее несколько секунд. Ей казалось, что палочка пытается что-то ей прошептать, что-то резкое и неприятное. Было похоже, что палочка требует вернуть ее настоящему владельцу, иначе она испытает ее гнев, и на мгновение она почти поверила, что это возможно. Встряхнув головой, чтобы избавиться от подобных мыслей, хотя они и оставались на краю сознания, Минерва быстро посмотрела в обратном порядке последние 5 заклинаний, наложенных Гарри. Это были восстанавливающие чары, которые починили мантию Малфоя, чары левитации, чары вызова, чары, которые показывают время, и базовое заклинание света. Вернув палочку Гарри, чтобы выкинуть из головы странные мысли, МакГонагалл повернулась к Малфою, который наблюдал за тем, как заклинания появляются из палочки Поттера. «Что ж, мистер Малфой, похоже, мистер Поттер не имеет никакого отношения к вашему маленькому несчастному случаю. 5 баллов со Слизерина за ваше необоснованное обвинение, а теперь завтракайте, пока не начались уроки, Она удалилась за главный стол, а по пути начала потирать руку, в которой лежала палочка Гарри, так как ей все еще казалось, что там что-то есть. Малфой с отвращением посмотрел на него, словно считал, что Поттер должен быть наказан, независимо от того, совершил он что-то или нет, просто потому, что так захотел Драко Малфой. Когда светловолосый слизеринец попытался сесть на скамейку и упал лицом в миску с кашей, Гарри только покачал головой и сказал, что не собирается повторять ошибку дважды, помогая ему. Конечно, с Драко Малфоем происходило гораздо больше событий, которые объяснялись невезением. Некоторые считали, что он проклят, но мадам Помфри не могла найти никаких доказательств того, что на него было наложено какое-либо заклинание, сколько бы раз он к ней не обращался. Во время всего этого Гарри просто сидел и наблюдал за происходящим с фотоаппаратом наготове. Если оставить в стороне невезение Драко Малфоя, то выяснилось, что Гермиона на самом деле уговорила Невилла помочь ей в проекте по изготовлению зелья. Поскольку Гарри снабжал ее ингредиентами, которых у нее не было в наличии, не было необходимости воровать из личных запасов Снипа, что было бы оскорбительно и опасно. Гермиона подумала, что сварить зелье в ванной комнате Плаксы Миртл было бы хорошей идеей, но Гарри разуверил ее в этом, так как знал, что в тайную комнату есть вход именно оттуда. Было бы довольно комично варить зелье, чтобы доказать, что кто-то является наследником Слизерина, когда они варят его прямо у секретной базы своей цели. Вместо этого они варили зелье в гавани, где в 1 сентября первокурсники причаливали свои лодки, никто больше не пользовался этим местом, и оно было очень необычным для тайных дел. Гарри установил там ограничивающее поле с границами, чтобы на всякий случай знать, не появится ли там кто-нибудь. Гарри, Гермиона и Невилл как раз приступили к приготовлению оборотного зелья. Гермиона составила расписание, в котором указала, когда нужно добавлять каждый ингредиент и что нужно делать на каждом этапе, и теперь оно было прикреплено к стене над котлом. Брюнетка сидела на табурете, который притащил Гарри, и просматривала записи, которые она сделала из книги «Самые сильные зелья», и которые Гарри сделал водоогнестойкими. Невилл просматривал список всех необходимых ингредиентов и делал пометки рядом с растениями, которые помогут им получить максимальную силу от этих ингредиентов. Он прекрасно разбирался в них, а если учесть, что Гарри тайком укреплял ингредиенты при каждом удобном случае, то зелье должно было получиться идеальным. Сам Гарри сидел на краю гавани, опустил ноги в воду и поглаживал щупальца кракена. С тех пор, как он узнал, что такое гигантский кальмар, Гарри изучил все, что мог, об этом довольно редком виде. Оказалось, что они очень умные и, хотя не умеют говорить, могут изучать языки и реагировать на них. Гарри решил обучить кракена азбуке Морзе и языку жестов, чтобы лучше общаться с ним, и это было весьма интересно. Лен сидела на некотором расстоянии от кромки воды и смотрела на щупальце. Ей было не до веселья, после того, как это брызнуло на нее водой, когда оно пришло поздороваться с Гарри, который провел с ним немало времени за последнюю неделю. Лис и Фран находились в другом месте замка. Первая нашла книгу о том, как зачаровывать музыкальные инструменты, и Гарри сказал ей, что он зачарует для нее оркестр, если она найдет что-то интересное. Фран же пыталась выяснить, кто может быть наследником Слизерина. Ей не нравилась мысль о том, что угроза ее хозяину может находиться так близко. Гарри поднял глаза и усмехнулся. С тех пор, как они вместе спустились к центральному камню, Елена стала проводить рядом с ним больше времени, чем раньше. Если раньше они случайно встречались в коридорах или еще где-нибудь, то теперь призрак Ривенкла активно искал его общество. Было очень забавно наблюдать за тем, как все смотрели на серую даму, когда она садилась за стол Хаффлпаффа и вступала с ним в беседу, даже профессора были поражены этим. Теперь Елена была невидима для всех обычных глаз, которые смотрели на нее, но, подобно тому, как он мог видеть героические духи, независимо от того, в астральной форме они или нет, он один мог ее видеть, а сейчас она читает записи Гермионы через плечо второкурсницы. Он также был единственным, кто мог слышать, как она бормочет о том, как можно улучшить зелье. Он сделал себе пометку записать все это позже, а затем попробовать самому, чтобы убедиться, что все получилось. Так, это все, что мы можем сделать на сегодня. Нужно будет регулярно проверять, но следующий ингредиент нужно будет добавлять только через 3 дня, сказала Гермиона, и вновь посмотрела на рецепт в своих руках. Затем глянула на Невилла. «Как обстоят дела со списком ингредиентов?» – спросила она. Лонгботтом посмотрел на нее, после чего сделал еще одну пометку на пергаменте в своей руке. «Я написал бабушке, и она должна прислать несколько растений из моих домашних теплиц. Она была очень рада услышать, что я прилагаю больше усилий в изучении предмета, по которому у меня только средние результаты. Растения у меня дома хорошо прижились, а для компоста я использую усиленный драконий навоз, что немного выходит за рамки школьного бюджета, так что ингредиенты должны быть лучше», — сказал он, что вовлечение Невилла в это дело чудесным образом сказалось на его уверенности в себе, и Гарри заметил, что некоторые его оценки тоже поползли вверх. «Гарри», — хотела сказать Гермиона, но увидела, что он поглаживает щупальца и выстукивает на нем азбуку Морзе. Она моргнула, когда тот остановился, а Кракен начал выстукивать ответ на краю гавани рядом с ним. «Гарри, что ты делаешь?» – с недоумением спросила она. Гарри иногда совершал странные поступки, но этот был просто невероятным. Она не думала, что кальмар может быть настолько умным, даже если в этом замешана магия. «Пытаюсь научить его азбуке Морзе, и это неплохо получается», – Гермиона только покачала головой. «Если он хочет научить водное головоногое азбуке Морзе, то кто она такая, чтобы его останавливать?» «Хорошо, наверное». Гермиона на мгновение задумалась, чтобы вспомнить, что она хотела сказать. «Так, я хотела спросить об ингредиентах для зелья, которые принес ты. Где ты их взял? Я знаю, что ты не украл их из личных запасов Снейпа, как мы собирались». Гарри откинулся назад и повернулся верхней частью тела лицом к Гермионе. «Неужели тебе не пришло в голову послать сову в аптеку?» – весело спросил Гарри. Судя по выражению ее лица, она совсем не думала об этом. Гарри лишь усмехнулся, когда все они поднялись, чтобы уйти. Не хотелось бы, чтобы произошло еще одно нападение, а их нельзя было бы учесть. Гарри наклонил голову на бок и начал думать о том, было ли совпадением то, что оба нападения произошли в субботу. Однажды вечером Гарри направлялся на кухню, ему не помешала бы кружка горячего шоколада, когда раздался резкий треск, заставивший его обернуться, а в руке уже появился клинок. Он успел остановиться как раз вовремя, чтобы не обезглавить домового эльфа. Гарри посмотрел на то, что было перед ним. Один домовой эльф в грязной и потрепанной наволочке был прижат к полу тремя хогвартскими эльфами в чистых и опрятных наволочках с гербом Хогвартса. Гарри чуть не обезглавил того самого пожилого эльфа, которого часто видел на кухне. «Добрый вечер, Тибби», — обратился Гарри к стоящему перед ним эльфу, и заставил клинок исчезнуть. «Могу я спросить, почему ты здесь? Полагаю, это как-то связано с теми, кто стоит за тобой. Мы поймали эльфа, который преследовал вас. Мы успели схватить его до того, как он смог сделать что-нибудь еще. Гарри Поттер, сэр, хотел узнать, когда мы его поймали, и вот мы здесь», — сказал Тибби. Гарри кивнул и поблагодарил хогвартского эльфа, после чего подошел к потрепанному эльфу, прижатому к полу тремя другими. Он опустился перед ним на колени, а тот начал дико озираться по сторонам, пока его взгляд не остановился на Гарри. «Гарри Поттер, сэр», — пискнул эльф. «Вы должны уйти отсюда, здесь небезопасно». Гарри ожидал совсем другого. Он думал, что эльф пришел сюда по приказу своего хозяина. «Успокойся, мы ни к чему не придем, если ты будешь продолжать свои бредни», — Гарри подождал, пока эльф успокоится, и продолжил. «Так, раз уж ты успокоился, не мог бы сказать мне свое имя? Не могу же я продолжать называть тебя просто эльфом, верно? Я Добби, сэр», — сказал ему эльф, которого, по-видимому, звали Добби. «В этом году в Хогвартсе происходят плохие вещи, и Добби пытался защитить Гарри Поттера, но у него не получилось, и Добби попытался увести его от опасности. Что ж, это объясняло все происшествия, вызванные эльфом. Если бы он был нормальным и получил травмы от некоторых из этих вещей, то его пришлось бы перевести в больницу Святого Мунга. Однако это не говорило о том, что происходит, и не говорило о том, кто в этом виноват. Добби, ты ответишь на все вопросы, которые я тебе задам, так честно, как только сможешь». Гарри знал, что эльф не может пойти против прямого приказа своего хозяина, но этот, видимо, пытался обойти все ограничения, которые у него были. «Конечно же, Гарри Поттер, сэр», — ответил эльф и прекратил бороться с тремя эльфами, державшими его. Гарри не велел им слезать, так как Добби мог сбежать, а это нельзя допустить. Мой первый вопрос таков: кто ответственен за эту опасность? Видя, что Добби задумался, Гарри решил быть более прямым. Кто непосредственно ответственен за опасность? Добби ответил не сразу, но Поттер не стал прерывать его размышления, чтобы задать более резкий вопрос. Казалось, что Добби пытается придумать, как ответить, чтобы это не противоречило приказу. Гарри Поттер был тем, кто победил Темного Лорда, и Добби слышал, что он столкнулся с ним всего несколько месяцев назад, ответил эльф. «Так это Волдеморт виноват?» – спросил Гарри, но Добби покачал головой, его глаза, казалось, пытались донести до него ответ. «Твой ответ ведет прямо к нему, и я спросил, кто именно несет ответственность, так что это не один из его последователей». Гарри на мгновение задумался. «Волдеморт – не настоящее имя, так что если Волдеморт ответственен, но не как Волдеморт, то это будет тот, кем он был до того, как взял себе новое имя. Добби, Том Риддл непосредственно ответственен за то, что представляет собой опасность». Добби энергично кивнул головой. Похоже, ему было приказано никому не говорить, кто виноват, но он все же мог подтвердить догадку, а формулировки были очень важны, когда речь шла о магически обязывающих инструкциях и клятвах. «Итак, мы знаем, кто непосредственно ответственен за это. Очевидно, что теперь, когда произошло открытие тайной комнаты, мы знаем, когда. Осталось выяснить, почему и как, где, довольно очевидно. Почему лишнее, мотив сейчас не имеет значения, остается только как. Волдеморт не виноват, но виноват Том Риддл, значит, это должно быть что-то, что оставил Риддл. Что это может быть?» Гарри давно понял, что чтобы увидеть полную картину, нужно задать вопросы. Кто, что, где, когда, почему и как, насколько это необходимо для решения проблемы, и именно это он и пытался сделать сейчас. Значит, что-то, оставленное Томом Риддлом до того, как он стал Волдемортом. И это что-то ответственно за то, что была открыта комната и Василиск вырвался на свободу. Вероятно, это что-то было доставлено сюда внешними силами, иначе ты бы не знал об этом. Если бы это было что-то, найденное в замке, то почему об этом должен знать не хогвартский эльф? Но что же это было? Это могло быть что угодно. Подожди, Добби, не мог бы ты сказать, к какой семье ты принадлежишь? Это помогло бы выяснить, как оно оказалось в школе. По крайней мере, если бы он знал семью, которая ответственна за это, то смог бы несколько сузить круг подозреваемых. Добби покачал головой. Я не могу сказать, плохой хозяин запретил, ну и дела, домовые эльфы рождались в богатых семьях, а таких в округе было предостаточно. Он не мог поступить так же, как в случае с Волдемортом, чтобы выяснить, кто его семья, просто было слишком много возможностей, и не было никакой гарантии, что Гарри действительно знает их. Поттер покачал головой, он мог бы разобраться с этим позже, сейчас же важно было заставить Добби прекратить попытки ранить его. Ладно, оставим пока в стороне вопрос о семье, которой ты служишь, скажи, как лично мне может угрожать опасность? Не похоже было, чтобы на него мог повлиять взгляд Василиска, мешали как его собственные мистические глаза, так и повязка на глазах. Чтобы быть в опасности, достаточно видеть. Мистер Гарри Поттер, сэр, должен уйти из Хогвартса ради своей безопасности, громко закричал Добби, и было удивительно, что его голос не привлек внимания других, но, опять же, Гарри предпочитал менее людные коридоры. Кроме того, я запечатала тайные проходы и дверные проемы, ведущие в эту сторону, мысленно произнесла леди Хогвартс. Спасибо за это, ответил Гарри. Я не думал, что смогу сделать нечто подобное, даже не знал, что ты на это способна, так что спасибо. Я, Хогвартс, лестницы и заслоны могут работать и без меня, но я могу отменить все это в любой момент, когда захочу, в сущности, для этого я и нужна, ответила она. Правда, под конец ее слова прозвучали немного грустно. Это замечательно, сказал Гарри в попытке подбодрить ее, хотя как можно подбодрить замок, что еще ты можешь сделать, было бы полезно это знать на будущее. Спасибо, сказала Хогвартс, я также единственная, кто может разбудить статуи, а также контролировать интенсивность защитных чар и активировать режим осады, когда это необходимо. Я могу запечатать любой из дверных проемов, окон или проходов в замке, будь то главный вход или один из тайных ходов. При желании я могу взять под контроль лестницу, в противном случае она движется произвольно. Я могу найти любого человека в замке, Для этого мне нужно только имя. Я могу приказать портретам делать то, что я хочу, а также могу изгнать кого-либо из замка и его территории, если мне это действительно необходимо. Это было полезно знать, особенно последнее. «Добби, посмотри на меня и скажи мне первое, что ты во мне заметил», — сказал он эльфу. Добби выглядел смущенным и ответил: «Волосы, Гарри Поттер, сэр». Гарри в отчаянии покачал головой: «Нет, Добби, я имел в виду свою повязку. Ты сказал, что пока я могу видеть, я потенциальная жертва, верно?» Получив кивок Добби, Гарри продолжил: «Тогда как я могу быть жертвой, если я не могу смотреть в глаза Василиску?» — спросил он. Круглые глаза Добби при этом комично расширились. Похоже, отсутствие здравого смысла в мире волшебников распространялось не только на людей. Однако Добби, похоже, нашел, что добавить к своим словам. «А как же его яд?» — спросил он, и Гарри не удержался и рассмеялся вслух. «Добби, если и есть что-то, чего мне не нужно бояться, так это змеиный яд. Конечно, будет очень больно, но даже яд Василиска меня не убьет. Может быть, мне будет мучительно больно, может быть, я почувствую только покалывание, но в любом случае, если это змеиный яд, то он меня не убьет. Добби, казалось, наконец-то смирился. Добби очень жаль. Добби хотел спасти Гарри Поттера, но Гарри Поттер не нуждается в спасении. Уши эльфа, казалось, поникли от стыда. Он, вероятно, понял, как сильно он мог навредить Гарри своими попытками увести его из замка. «Добби, не волнуйся об этом. Если ты больше не будешь пытаться спасти меня, то у нас с тобой не будет никаких проблем. Если ты можешь сказать мне что-нибудь еще, чтобы помочь, то приходи, когда я буду один, я хотя бы выслушаю, что ты скажешь», — сказал Гарри, и помог Добби подняться на ноги, отчего эльф покраснел. «Хорошо, Гарри Поттер, сэр, если Добби вспомнит еще что-нибудь полезное, он вернется. А пока прощайте, мистер Гарри Поттер, сэр», — сказал Добби и с хлопком растворился в воздухе. Покачав головой, Гарри посмотрел на четырех оставшихся эльфов. «Спасибо, что привели его ко мне. Я был бы признателен, если бы домовые эльфы следили за всем, что может привести к этому наследнику Слизерина, и чем скорее с этим вопросом будет покончено, тем лучше». Гарри в последний раз поблагодарил эльфов, после чего отправился на кухню. Ему очень хотелось выпить кружку горячего шоколада. Гарри держал в руке какой-то амулет и с недоумением смотрел на него. С тех пор, как на Колина Криви было совершено нападение, резко возросла торговля защитными амулетами, талисманами и другими приспособлениями. Среди самых необычных были большой зеленый лук с дурным запахом, какие-то странные заостренные фиолетовые кристаллы и гниющие хвосты тритонов. Однако амулет, который Гарри держал в руке, был совсем другим. Поттер начал проводить структурный анализ всех этих приспособлений, которые попадались ему на глаза, чтобы понять, что они собой представляют, и в этом амулете действительно была какая-то магия. Никто не мог предположить, что это было, даже он. Забавно было наблюдать за тем, кто покупал эти так называемые защитные приспособления, не все они были маглорожденными. Одна девушка с третьего курса Гриффиндора по имени Хлоя была чистокровная и купила один из талисманов, оправдываясь тем, что она якобы предательница крови, поэтому она могла оказаться в опасности. Было несколько талисманов, которые должны были подвешиваться над кроватью, чтобы защищать спящего. Они напоминали ловцов снов, и в них было немного магии. Они не были достаточно мощными, чтобы сделать что-то существенное, но Гарри проверил несколько из них, и они способствовали спокойному сну, каким бы незначительным ни было их воздействие. Гарри удалось собрать несколько тех, которые, безусловно, не стоило называть таковыми защищающими, некоторые из них были довольно вредоносными. Среди них была соломенная кукла, которая должна была защитить любого, кто положит в нее один из своих волосков, но, хотя она и работала на основе концепции колдовства, от нее было больше вреда, чем пользы. Эта соломенная кукла увеличивала шансы травмироваться, а если бы она попала в руки игроку в квиддич? Гарри просто подумал, что хорошо, что он успел забрать ее до того, как кто-то упал вниз и разбился насмерть. Он разбирал куклу на части так быстро, как только мог, так как не мог просто уничтожить ее, в ней уже было несколько волосков, а сжигание куклы вызвало бы довольно сильную боль у этих глупых людей, и он не думал, что мадам Помфри понравится, если у нее будет больше пациентов, чем нужно. Другим вредоносным предметом была какая-то штука, похожая на морковку. Гарри никогда раньше не видел ничего подобного. В пустыне это было бы полезным, но в замке, полном людей и подростков, хотя и не смертельным, но не очень приятным. Гарри задавался вопросом, откуда берутся некоторые из этих вещей. Казалось, они появились из ниоткуда и распространились по всему студенческому корпусу. Казалось, что даже персонал немного пострадал от них, так как Гарри был уверен, что видел необычный талисман, торчащий из кармана Чарити Бербидж, профессор магловедения. Гарри снова посмотрел на амулет в своей руке. «Что ты такое?» – спросил он. «Кто-то мог бы сказать, что общение с неодушевленными предметами – первый признак сумасшествия, но Гарри его все равно не волновало мнение масс». Поттер попробовал влить в амулет немного праны, и тот жадно всосал ее, после чего больше ничего не делал. Гарри мог сказать, что в нем была какая-то встроенная магия, не ограничивающаяся простым хранением всего, что в него вкладывалось, но что бы это ни было, оно не давало ему инструкций по работе с ним. Амулет был выполнен в форме креста, наложенного на круг, в центре его был вставлен темно-синий драгоценный камень, а на каждой части также был выгравирован крест. Дизайн казался необычным, но Гарри не знал, откуда он взялся, и сомневался, что из христианской веры. Это была первая мысль, которая пришла ему в голову, когда он увидел крест. Гарри решил, что продолжит вливать в него прану и посмотрит, не удастся ли извлечь из него еще что-нибудь. После чего повесил амулет на шею и отправился на следующий урок – чары. На второй неделе декабря Гарри подошел к профессору Спраут и добавил свое имя к тем, кто собирался остаться на рождественские каникулы. Он должен был остаться, чтобы убедиться, что ничего не случится, когда Гермиона и Невилл выпьют оборотное зелье, которое должно было быть готово примерно 24 или 25 декабря, довольно благоприятная дата для выполнения их задания. Гарри позаботился о том, чтобы зелья хватило на 6 доз, ведь оно не должно было закончиться не вовремя, а час, не так уж и много времени. Гарри так и представлял себе, как они собираются получать какую-то информацию о наследнике Слизерина, а потом начнут меняться, не успев задать ни одного вопроса. Правда, не обошлось без сюрприза. Дамблдор остановил Гарри в коридоре и попросил поговорить с ним, при этом обошлось без обычных расспросов, к которым Гарри уже привык от директора, и он согласился встретиться с ним после уроков. Как только закончился последний в этот день урок, на котором Флитвик рассказывал о рождественских украшениях, Гарри отправился в кабинет директора Слен, которая гордо сидела на его плече, и двумя героическими духами, сопровождающими его в астральной форме. Назвав Гаргулье пароль «Птичье молоко», Гарри задумался о том, о чем Дамблдор хочет с ним поговорить. В последнее время директор выглядел гораздо старше, чем раньше, казалось, он о чем-то глубоко задумался. Дамблдор часто поглядывал на Гарри, но это был не тот расчетливый взгляд, который он бросал в его сторону раньше, а скорее оценивающий. Поттер не знал, что происходит, но ему гораздо больше нравился старый козел, с которым он имел дело уже почти полтора года, он понимал это, а этот новый Дамблдор казался совсем другим. Поднявшись на верхний этаж, Гарри решил, что в очередной раз обойдет стороной руну обнаружения, и, когда сделал это, постучал в дверь. «Входите, мистер Поттер», — отозвался Дамблдор. Гарри был немного разочарован этим, ему стало интересно, как директор узнал, что это он, и подумал, не является ли этот приступ ребячества еще одним побочным эффектом его слияния с леди Хогвартс, ведь именно из-за таких вещей она могла бы надуться. «Да, профессор Дамблдор, вы хотели меня видеть», — вошел Гарри. Должно быть, что-то подсказало Дамблдору, что Гарри был разочарован тем, что его опознали, несмотря на то, что он избегал этой руны, если судить по его усмешке. «Я использую эту рунную последовательность с тех пор, как стал директором, и вы первый, кто обходит ее, что само по себе подсказало мне, кто находится за дверью». Гарри пожал плечами и подумал, что это самое лучшее объяснение, которое он мог получить. «Мистер Поттер, в последнее время я смотрю на свои действия более объективно. Кое-что из того, что вы сказали на нашей последней встрече, меня задело, и я хочу поговорить с вами. Я уже далеко не молод, и мне уже далеко за 100 лет. А вы еще не подросток. Не хотите ли вы поговорить со мной о философии?» Гарри настороженно посмотрел на Дамблдора. Такого он не ожидал. Гарри ожидал, что недавнее невмешательство Дамблдора ослабит его бдительность и позволит этому увенчаться успехом, но, похоже, это было не так. Разговор о философии с Альбусом Дамблдором – это то, за что многие готовы отдать душу, но Гарри было интересно, что старик хочет получить от этого, ведь их философии были как день и ночь. Дамблдор считал, что каждому человеку должен быть дан второй шанс, что ему нужно давать шансы до тех пор, пока он не исправится, что работало очень редко. Философия Гарри заключалась в том, чтобы не давать им второго шанса навредить тебе или тем, кто тебе дорог, и в том, что враг должен быть уничтожен быстро и навсегда. Он не верил, что Дамблдор настолько наивен, чтобы полагать, будто ему удастся переубедить Гарри в его мировоззрении с помощью одной единственной беседы. Даже серия бесед никогда не изменит его взглядов на мир. Если бы Гарри вырос в другой обстановке, его, возможно, удалось бы переубедить, но обращение с ним со стороны Дурсли оттолкнуло его мировоззрение от прощения и сочувствия, а детство в часовой башне только усугубило это. В часовой башне не было места для прощения, маги слишком часто наносили друг другу удары в спину. Только связь с Зилритчем избавила Гарри от значительной части этого, без нее он мог бы оказаться чьим-нибудь подопытным кроликом. Поттер хотел взглянуть на мир свежим взглядом, но его первоначальное мнение, сложившееся в часовой башне, так и осталось с ним. «Простите, директор, но моя философия отличается от вашей, можно сказать, радикально отличается. Мои убеждения основаны на связях с моей семьей и близкими мне людьми. Как я понимаю, ваши убеждения основаны на ваших близких отношениях с Геллертом Гриндевальдом в юности, с которым вы в итоге столкнулись на поле боя. Различные стечения обстоятельств сделали каждого из нас тем, кем мы являемся сейчас, и я не понимаю, как вы хотите сравнивать их», – осторожно сказал Гарри, и настороженно посмотрел на Дамблдора. «Ах да, ваша семья», – сказал директор. «Большое количество учеников уезжает на каникулы, похоже, это из-за страха, связанного с тайной комнатой. Наш замок будет несколько пуст в течение праздничного сезона. Кроме того, в замке будет очень мало сотрудников, и я полагаю, что нет причин не задать вам этот вопрос». Дамблдор перевел дыхание, прежде чем задать вопрос, которого Гарри точно не ожидал. «Я не буду возражать, если ваша семья останется здесь на Рождество. Более того, я хочу предложить вашей семье стать гостями Хогвартса на время праздников. Вы согласны?» Примечание к части. «Советую посетить моих товарищей по цеху, Хирерктспс его через время и пространство». https://fitsboek.net/riadfits11688158158 и драач, его работа. https://fitsboek.net/riadfits12908139, тот самый Дарк, о котором я писал. Дальше больше. Глава 26. Дуэльный клуб. Примечание к части. Правки и ляпы в ПБ. Гарри вышел из кабинета директора в полной растерянности. Он сказал директору, что, прежде чем дать ответ на этот неожиданный вопрос, должен узнать у своей семьи, что они думают о приезде в Хогвартс на каникулы. После этого они долго говорили о философии, которой придерживался каждый из них. Гарри был согласен с Дамблдором в том, что человеку лучше стать полезным членом общества, а не заключенным в тюрьме, с той лишь разницей, что Дамблдор готов был дать второй шанс практически любому, а Гарри – только за мелкие преступления. У них была взаимная неприязнь к дементорам, хотя Гарри только читал о них, а Дамблдор упоминал о так называемых чарах Патронуса, которые должны были стать единственным возможным средством защиты от них. Они обсудили, какое наказание следует назначить за то или иное преступление. Гарри считал, что кража и уничтожение имущества заслуживают общественных работ и штрафов, с чем Дамблдор был согласен. Гарри считал, что убийство и изнасилование заслуживают смертной казни, но в этом они не сошлись во мнениях. Дамблдор полагал, что с такими преступниками нужно просто жестче обращаться, Гарри же считал, что подходящим ответом будет подача примера. Если кто-то будет знать, что за изнасилование его убьют, то вероятность совершения такого преступления будет гораздо ниже, так, во всяком случае, считал Гарри. От темы преступления и наказания они перешли к теме родословных, чистокровных, полукровок и маглорожденных. Гарри сказал, что у всех троих есть свои преимущества. У чистокровных были свои таланты, которые они могли унаследовать, такие как способность к метаморфозам, змеиный язык, телепатия, способности провидца и другие таланты. Чистокровные и полукровки также знали о магии с раннего возраста и, в отличие от маглорожденных, они могли изучать ее до Хогвартса. Полукровки получали кусочки обоих миров. Они могли знать о магии с раннего возраста и унаследовать способности от своего чистокровного магического родителя, в то время как маглорожденные получали начальное школьное образование. Может показаться, что посещение начальной школы не является поводом для гордости, но это имело гораздо большее значение, чем можно подумать. Большинство чистокровных детей обучаются дома тому, что передали им их родители или воспитатели, а это значит, что их знания английского языка не всегда самые лучшие, математика хороша для управления семейными активами и не более того, они не получают уроков истории, пока не встретят скучного Бинса, не изучают никаких наук и, как правило, имеют очень маленький круг общения, что приводит к отсутствию социальных навыков. Одним из главных преимуществ маглорожденных является то, что магия для них в новинку. Если полукровки и чистокровные выросли с ней и, соответственно, узнали об ограничениях магии, то маглорожденные этого не знают. Первое знакомство с волшебным миром для них зависит от того, кто приходил сопровождать их за покупками. Такие демонстрации часто приводили ребенка и его родителей в трепет. Не было ничего удивительного в том, что чуть более 60% всех новых магических открытий совершаются маглорожденными, чуть менее 30% – полукровками, а последние 10% – чистокровными, которые могут позволить себе расходы на исследования. Это была интересная дискуссия, и, возможно, это был его самый вежливый разговор с директором. Гарри был бы не против пообщаться с ним еще раз, если бы дискуссия так и закончилась. Во время беседы никто из них не был ни директором, ни учеником, ни стариком, ни юношей, ни знаменитым, ни незначительным, они говорили как равные, даже если были почти противоположностями. Он не знал, когда это произошло, но в какой-то момент они действительно стали называть друг друга Гарри и Альбус, чего Гарри никогда не мог себе представить. Собравшись с мыслями, Гарри обдумал предложение Дамблдора о том, чтобы они присоединились к нему в Хогвартсе на зимних каникулах. Он знал, что Эвриала и Сфина согласятся, все-таки они с сестрами были очень близки, а Зилредж не сможет удержаться от того, чтобы не устроить хотя бы небольшой хаос. Гарри остановился на месте и отметил про себя: «Будь особенно осторожен, если Зилредж когда-нибудь встретится с близнецами Уизли». У Вейвера были свои занятия, но во время каникул их становилось все меньше и меньше. Маги могли не отмечать их как таковые, но им, безусловно, нравилось устраивать светские вечеринки и тому подобное. Если Альтруш получит предложение, то она, вероятно, тоже присоединится к ним, да и Арквейт тоже. Гарри задался вопросом, что ответит Ако. Она была самым уравновешенным и нормальным взрослым из всех, кого он знал, а это кое-что говорит о людях, с которыми он общался, и ему хотелось думать, захочет ли она или нет. Итак, если все, кого он упомянул, присоединятся к ним, то тут появится Зилредж, Сфина, Эвриала, Вейвер, Альтруш, Арквейт и Ако. Итого 7 человек, включая героических духов и Лен, но он пока не собирался открывать все свои карты. Кроме того, Лен в любом случае проводила большую часть времени в образе кошки, а Лис и Фран было наплевать на все население Хогвартса. Гарри решил, что в тот вечер он заглянет в часовую башню и узнает, что все думают по этому поводу. Нет смысла строить планы, если один или несколько человек недоступны. Тем не менее, Гарри было любопытно узнать, как в школе устроены комнаты для гостей, и он задался вопросом, будут ли они располагаться в тех же комнатах, что и в конце его последнего учебного года. Решив проверить это позже, Гарри направился к гавани на берегу озера. Именно там, по словам учеников, можно было найти Невилла и Гермиону. «Вы идете сегодня?» – спросила Гермиона. Один из ее собеседников нарезал ингредиенты, а другой каким-то образом разговаривал с кальмаром по азбуке Морзе. Она избегала смотреть в ту сторону, так как от этого зрелища ей хотелось рвать на себе волосы от досады и растерянности. «Я, да», — ответил ей Невилл. «А ты, Гарри?» Невилл повернулся и посмотрел на мальчика, который даже сейчас держал ноги в холодной озерной воде. Он не возражал против того, что Гарри делал с кальмаром, пока тот держался от него на расстоянии. Возможно, Лонгботтом стал гораздо увереннее, чем раньше, но крупные существа все еще немного пугали его. «Хаэм?» — подросток с завязанными глазами поднял голову. о чем вы?» Он был сосредоточен на том, что Кракен выстукивал для него, и подумал, что она пытается пошутить. «Сегодня вечером будет собираться дуэльный клуб. Поскольку это последний день перед каникулами, завтра все уезжают домой, они подумали, что могут заинтересовать людей, чтобы потом могли строить планы на январь далее. Об этом уже давно пишут на досках объявлений, как ты мог не знать?» Гермиона косо взглянула на него. Гарри только пожал плечами. «Почему бы и нет? Кто-нибудь из вас знает, кто будет курировать клуб?» Невилл нахмурился. Флитвик, бывший чемпион по дуэлям, он занимался этим до того, как стал профессором. Профессор Дамблдор тоже известный дуэлянт, но он всегда кажется слишком занятым. Я слышал, что Снейп однажды выиграл несколько местных турниров, но я сомневаюсь, что он действительно это сделал. Я думаю, что у профессора Баблинг есть орден Мерлина, кажется, она получила его во время последней войны, так что, возможно, именно она. Гарри молчал, у него было чувство, что никто из них не был тем, кто это делает. Он также чувствовал, что все будет не так, как представляли Гермиона и Невилл, и надеялся, что ошибается. «Хорошо, я сдаюсь», — неожиданно воскликнула Гермиона. «Что за чертовщина происходит между тобой и этим кальмаром?» Гарри все думал, когда же она, наконец, взорвется. Она ненавидела быть в неизвестности, и только его первоначальная дружба с ней не позволила ей требовать от него ответов. Она, конечно, задавала ему вопросы, но, получив достаточное количество решительных отказов, научилась немного сдерживать эту часть своей натуры. Впрочем, сейчас все это не имело значения, поскольку Гарри видел прекрасную возможность раздразнить ее и сделать это, не отказывая ей в ответе. На его лице появилась ухмылка, и он спокойно спросил: «Какой кальмар?» Гермиона просто уставилась на него, Невилл тоже посмотрел на него, когда перестал резать ингредиенты. Они оба знали, что Гарри не лжет. Он может отказаться отвечать, но никогда не лжет, поэтому они оба были озадачены этим вопросом, пока Гарри продолжал поглаживать щупальца рядом с ним. «Кальмар, чье щупальце ты сейчас гладишь, кальмар, которого ты учил азбуке Морзе и языку жестов, тот самый кальмар», — ровно произнесла Гермиона, и ухмылка Гарри от этого только усилилась. «Я не глажу щупальца кальмара, и ничему его не учил», — ответил Гарри, и ему это понравилось. «Кто бы мог подумать, что наблюдение за тем, как у кого-то дергается глаз, может доставить такое удовольствие». По гавани разносились звуки ударов, Гермиона то и дело ударялась головой о ближайший столб, так трудно было иногда быть ею. «Значит, это больше похоже на пробное занятие, чем на настоящий урок, верно?» — спросил Гарри, когда они вошли в большой зал, где, судя по всему, должен был собираться дуэльный клуб. «А что такое пробное занятие?» — спросил Невилл. «Это разовое мероприятие, чтобы понять, понравится ли тебе что-то. Это довольно распространено в магловском мире, колледжи и университеты тоже проводят дни открытых дверей и тому подобное», — объяснила Гермиона смущенному чистокровному, а затем повернулась к Гарри. «Да, я думаю, это пробное занятие, поскольку сегодня последний день семестра перед каникулами. На часах было 8 часов, что, по мнению Гарри, довольно поздно для такого, и по большому количеству студентов, направившихся в одном направлении, было видно, что клубом интересуется довольно много людей. Поттеру показалось, что на занятиях присутствовала почти вся школа. Он полагал, что обучение бою воспринимается как нечто более яркое и героическое, чем оно есть на самом деле. Гарри знал, что сражения совсем не такие, какими их изображают в книгах и фильмах, в них мало чести и славы, нет рыцарства и сострадания, и все, что выделялось, становилось мишенью. Одежда Гарри не выделялась, его броня и то, что скрывалось под ней, были матово-черными, в отличие от волос, и Поттер ничего не мог с этим поделать, поэтому использовал их в своих интересах. Пока противник завороженно смотрел на танцующие вокруг него волосы, он всаживал клинок ему между ребер, но и стрела с заклинанием были не менее эффективны. Войдя в большой зал, Гарри огляделся. Четыре стола исчезли, и у одной стены возвышалась золотая сцена. Потолок был бархатисто-черным, и лишь немногие звезды можно было разглядеть человеческим глазом, однако усиленные глаза Гарри были совсем другим делом. Одно, что привлекло его внимание, так это то, что в зале присутствовало несколько профессоров, правда, не на сцене, что, вероятно, означало, что они пришли понаблюдать. Здесь были профессор Дамблдор, который кивнул Гарри, Заметив его внимание, профессор Флитвик, который выглядел весьма взволнованным всем происходящим, профессор Баблинг, чей взгляд мелькал по всему залу и отмечал всех присутствующих, и профессора МакГонагалл и Спраут, то есть три из четырех деканов, директор школы и преподаватель древних рун. Гарри слушал, как Невилл и Гермиона обсуждали с теми, кто находился поблизости, кто будет их учить. Часто звучало имя Флитвика и Дамблдора, но наметанный глаз Гарри уже видел, кто стоял в тени и ждал удобного момента, чтобы войти. Гарри подумал, не слишком ли поздно уйти, и эта мысль пришла в тот самый момент, когда двери большого зала закрылись и свечи вспыхнули ярче. На сцену вышел Локхарт в мантии сливового цвета с широкой улыбкой на лице. Сбоку от него стоял профессор Снейп, одетый в обычную черную мантию, и он бросал на блондинчика такие грозные взгляды, что Гарри подумал, не хочет ли Снейп позаимствовать у Гарри его глаза. Локхарт взмахнул рукой, призывая к тишине, и, если не считать нескольких визжащих фанаток, он ее добился, поскольку сделал замысловатый и широкий жест, охвативший всех присутствующих в зале. «Подходите, подходите, я не кусаюсь, будет лучше, если вы все меня услышите, не так ли? Хорошо, вы все меня видите, тоже хорошо, я получил разрешение на создание этого клуба от нашего директора, он создан для того, чтобы обучить вас на случай, если вам понадобится защищать себя, как я сам делал это неоднократно. Все подробности вы найдете в моих книгах». Локхарт сиял, и даже во время разговора мог показать все зубы. «Позвольте представить вам моего ассистента, профессора Снейпа, вашего собственного профессора зельеварения». Локхарт одарил их еще одной ослепительной улыбкой. «Он сказал мне, что сам немного разбирается в дуэлях, и согласился помочь мне с короткой демонстрацией перед тем, как мы начнем. Я не хочу, чтобы кто-то из вас, молодые люди, волновался, ваш профессор зельеварения будет цел и невредим, когда я с ним закончу. Не беспокойтесь об этом». Гарри подумал, что этот наглец говорит несколько снисходительно, но девушки в зале с удовольствием его слушали. Гарри услышал ропот некоторых гриффиндорцев и, навострив уши, услышал, как Уизил желает, чтобы они оба уничтожили друг друга. Гарри задался вопросом, слышал ли это Снейп. Его губы скривились в угрожающей усмешке. Поттер удивился, как Локхарт может стоять и быть таким спокойным. Он бы не удивился, что этот болван убежал бы в горы, если бы уловил такое выражение лица. Локхарт и Снейп повернулись лицом друг к другу и поклонились. По крайней мере, Локхарт поклонился и многозначительно начал покручивать палочкой и делать ненужные, расточительные движения. Снейп лишь слегка качнул головой и тоже поднял палочку. Локхарт, конечно же, должен был дать свой комментарий. «Как видите, мы держим наши палочки в принятой боевой позиции», — сказал блондинчик притихшей толпе. «На счет три мы произнесем наши первые заклинания, но никто из нас не будет стремиться убить друг друга». Гарри не был уверен в последнем слове, Снейп выглядел так, словно ему доставит удовольствие лишь разбросать внутренности Локхарта по всему помещению. Поттер вполне понимал его настроение, ему тоже хотелось это сделать. Блондинчик досчитал от одного до трех, и оба взмахнули палочками, подняв их над плечами. Снейп крикнул «Экспеллиармус». Вспышка алого света вырвалась из его палочки и попала прямо в грудь Локхарта. Блондинчика приподняло в воздух и, отброшен назад, врезался в стену, а затем сполз вниз и упал кучкой. Некоторые слизеринцы зааплодировали, и у Гарри возникло желание присоединиться к ним. Гермиона, напротив, пританцовывала на цыпочках, чтобы взглянуть на Локхарта и убедиться, что с ним все в порядке. Гарри подумал, что если обезоруживающие чары смогли вывести его из строя, то он не заслуживает звания волшебника, но чары оказались сильнее, чем он ожидал. Возможно, Снейп просто специально усилил их. Локхарт неуверенно поднялся на ноги, его шляпа свалилась, а волосы были в беспорядке. «Ну вот и все», — сказал он, когда едва поднялся. «Это были обезоруживающие чары. Как вы, наверное, видите, я потерял свою палочку». «Спасибо, мисс Браун», — Лаванда вернула ему палочку Локхарта, а в ее глазах как будто вспыхнули сердечки. «Отличная идея показать им это, профессор Снейп, но, если вы не возражаете, было совершенно очевидно, что вы собираетесь сделать. Если бы я захотел остановить вас, это было бы очень легко. Однако я посчитал, что будет поучительно дать им возможность увидеть». Локхарт осекся, увидев убийственный взгляд Снейпа, и, похоже, блондинчик все-таки не лишился инстинкта самосохранения. Он быстро прекратил демонстрацию и велел им начинать тренироваться. Он и профессор Снейп стали перемещаться между студентами и подбирать им партнеров. Локхарт поставил Невилла в команду с Уизелом, но Снейп добрался до него и Гермионы раньше блондинки, за что тот был ему весьма благодарен. «ХМ, вы, вероятно, смягчите свои заклинания друг для друга, так что давайте немного изменим ситуацию. Мисс Грейнджер в паре с мисс Булстроуд. А мистер Поттер, что ж, посмотрим, что вы с мистером Малфоем сделаете друг из друга». Малфой подошел к нему и ухмылялся. Он явно думал, что профессор Снейп хочет, чтобы он поставил Поттера на одну-две ступеньки ниже, но Гарри увидел скрытое в его глазах веселье и просто вздохнул. У соперницы Гермионы были довольно грубые черты лица и неплохие мускулы для ее возраста. Она больше походила на воина, чем на чистокровную даму из знатной семьи, и Гарри задавался вопросом, откуда у нее такие внушительные бицепсы. Локхарт снова поднялся на помост и с улыбкой смотрел на толпу. «Встаньте лицом к своим партнерам и поклонитесь». Гарри лишь слегка опустил голову. Он не собирался оказывать уважение тому, кто его еще не заслужил. «Палочки на изготовку!» — крикнул Локхарт. «Когда я досчитаю до трех, наложите чары, чтобы обезоружить противника. Я хочу, чтобы вы только обезоружили, нам сейчас не нужны никакие случайности. Раз, два, три». Малфой уже начал заклинание на счет два, но Гарри просто уклонился от оранжевого заклинания, которое тот послал в него, чтобы это ни было, оно не было обезоруживающим, и послал обезоруживающие чары своему противнику. Палочка Малфоя взлетела в воздух, и ее поймал Гарри. «Я сказал, только обезоружить», — неуверенно крикнул Локхарт. «Похоже, что не только хорек выбрал другое заклинание. Справедливости ради надо сказать, что студентов не учили ему, а лишь продемонстрировали и не дали возможности попрактиковаться». Оглядев комнату, не сводя глаз с хорька, Гарри увидел, насколько все плохо. Похоже, что несколько младшекурсников решили драться кулаками, некоторые старшекурсники успели наложить друг на друга несколько заклинаний и теперь пытались исправить положение, некоторые успешно наложили чары и теперь ждали, пока все уляжется, большинство же решили, что этот клуб – хорошая возможность отомстить по той или иной причине, и стали атаковать тех, кто им не нравился. «Стоп, стоп!» – начал кричать Локхарт, все так же безрезультатно, как и раньше. «Фините инсантетим», произнес заклинание Снейп, и оно распространилось дальше. Зеленоватая дымка повисла над студентами, заклинания потеряли силу и все стало на свои места. Некоторые ученики смотрели на тех, кто их проклял, виновники пытались выглядеть невинными, но у них ничего не получалось, несколько из тех, кто дрался как могли, нехотя остановились, но некоторые, среди которых была и Милисент Булстроуд, продолжали. Прошло немного времени, прежде чем все встало на свои места, зеленоватая дымка рассеялась, мелкие порезы и синяки зажили, но в конце концов все оглянулись на сцену, на которой стояли Снейп и Локхарт. Гарри протянул палочку хорьку, но светловолосый слизеринец лишь оскалился и выхватил ее у него из рук. «Боже мой», — сказал Локхарт, — «думаю, было бы неплохо научить вас блокировать заклинания». Он обвел взглядом комнату, и Гарри внутренне застонал, когда глаза Локхарта остановились на нем. «Давайте пригласим пару добровольцев, хорошо, как насчет мистера Поттера и того, с кем он был в паре?» Глаза Малфоя загорелись от второго шанса проявить себя, Гарри просто пожал плечами, и они поднялись на платформу. Локхарт бросился к Гарри, а Снейп подошел к Малфою. Гарри так хотелось, чтобы все было наоборот. Он бы предпочел, чтобы Снейп дал ему совет, а не Локхарт.